Глава 7. Первые 3 месяца в Ловуде показались мне веком и отнюдь не золотым. Я с трудом привыкала к новым правилам и обязанностям. Страх, что я не справлюсь, мучил меня больше, чем выпавшие на мою долю физические лишения, хотя переносить их было тоже нелегко. В течение января, февраля и части марта, сначала из-за глубоких снегов, а затем после их таяния, из-за весенней распутицы, наши прогулки ограничивались садом. Исключением являлось лишь путешествие в церковь, но в саду мы должны были проводить ежедневный час, чтобы дышать свежим воздухом. Убогая одежда не могла защитить нас от резкого холода, у нас не было подходящей обуви, снег набивался в башмаки и таял там. Руки без перчаток вечно зябли и покрывались сыпками. Я помню, как нестерпимо зудели по вечерам мои опухшие ноги и те муки, которые я испытывала утром, всовывая их израненные и онемевшие в башмаки. Доводила нас до отчаяния и крайняя скудость пищи. У нас был здоровый аппетит растущих детей, а получали мы едва ли достаточно, чтобы поддержать жизнь больного, дышащего на ладан. Особенно страдали от недостатка пищи младшие воспитанницы. Взрослые девушки, изголодавшись, пользовались каждым случаем, чтобы лаской или угрозой выманить у младших их порцию. Сколько раз приходилось мне делить между 2 претендентками драгоценный кусочек серого хлеба, который мы получали в 5 часов. Отдав 3-й претендентке, по крайней мере, половину моего кофе, я проглатывала остаток вместе с тайными слезами, вызванными мучительным голодом. В эти зимние месяцы особенно уныло бывали воскресенья. Нам приходилось плестись за 2 мили в Брокль-Бриджскую церковь, где служил наш патрон. Выходили мы уже озябшие, а до места добирались совершенно окоченевшие. Во время утренней службы руки и ноги у нас немели от стужи. Возвращаться домой обедать было слишком далеко, и мы получали между 2 службами такую же крошечную порцию мяса и хлеба, какая нам полагалась за обедом. По окончании вечерней службы мы возвращались домой открытой холмистой дорогой. Резкий ветер дул с севера, заснеженных холмов, и буквально обжигал нам лицо. Я вспоминаю, как мисс Темпль быстро и легко шагала вдоль нашей унылой вереницы, плотно завернувшись в свой шотландский плащ, полы которого трепал ветер, и ободряла нас словом и примером, призывая идти вперед, подобно храбрым солдатам. Другие учительницы-бедняжки были обычно слишком угнетены, чтобы поддерживать нас. Как мечтали мы, возвращаясь, о свете и тепле яркого камина. Но малышам и в этом было отказано. Перед обоими каминами немедленно выстраивался двойной ряд взрослых девушек, а позади них, присев на корточки, жались друг к другу малыши, пряча изябшие руки под передники. Небольшим утешением являлся чай, во время которого полагалась двойная порция хлеба, то есть целый ломоть вместо половины. И, кроме того, восхитительная добавка в виде тончайшего слоя масла. Мы мечтали об этом удовольствии от воскресенья до воскресенья. Обычно мне удавалось сохранить для себя лишь половину этого роскошного угощения. Остальное я неизменно должна была отдавать. В воскресенье вечером мы обычно читали наизусть отрывки из катехизиса, а также 5, 6 и 7 главы от Матфея и слушали длинную проповедь, которую нам читала мисс Миллер. Она судорожно зевала, не скрывая утомления. Сон настолько овладевал младшими девочками, что они валились со своих скамеек и их поднимали полумертвыми от усталости. Помогало одно. Бедняжек выталкивали на середину комнаты и заставляли стоя дослушать проповедь до конца. Иногда ноги у них подкашивались, и они обессилев опускались на пол, тогда старшие девочки подпирали их высокими стульями. Я еще ни разу не упомянула о посещениях мистера Броклихерста. Надо сказать, что этот джентльмен отсутствовал почти весь 1 месяц моего пребывания в Ловуде. Может быть, он продолжал гостить у своего друга-викария. Во всяком случае, в его отсутствие я была спокойна. Мне незачем говорить о том, почему я так боялась его. Но в конце концов он явился. Однажды, после обеда, я находилась в Ловоде уже свыше 3 недель, я сидела, держа в руках аспидную доску и размышляла над трудным примером наделения. Как вдруг, рассеянно подняв глаза, я увидела, что мимо окна прошла какая-то фигура. Я почти инстинктивно узнала этот тощий силуэт, и когда 2 минуты спустя вся школа, включая и преподавательниц, поднялась как один человек, мне незачем было искать глазами того, кого так приветствовали. Кто-то большими шагами прошел через классную комнату, и возле мисс Темпль, она тоже поднялась, вырос тот самый черный столб, который так грозно взирал на меня, стоя на предкаминном коврике в Гейтсхеде. Я пугливо покосилась на него. Да, я не ошиблась. Это был мистер Броклихерст, в застегнутом на все пуговицы пальто, еще больше подчеркивавшим его рост и худобу. У меня были свои причины опасаться его приезда. Я слишком хорошо помнила ехидные намеки, которые ему делала мисс Рид по поводу моего характера, а также обещание мистера Броклихерста поставить мисс Темпль и других учительниц в известность относительно порочности моей натуры. Все это время я с ужасом вспоминала его угрозу и каждый день с трепетом ждала этого человека, сообщение которого о моей прошлой жизни должно было навеки заклеймить меня, как дурную девочку. И вот теперь он был здесь. Он стоял возле мисс Темпль и что-то тихонько говорил ей на ухо. Я нисколько не сомневалась, что он рассказывает ей, какая я испорченная. И с мукой следила за ее взглядом, ожидая каждую минуту, что ее черные глаза обратятся на меня с отвращением и гневом. Я старалась вслушаться в его шепот. И так как сидела тут же неподалеку, то мне удалось разобрать большую часть того, что он говорил. То, что я услышала, на несколько мгновений вернуло мне спокойствие. «Я полагаю, мисс Темпль, что нитки, которые я закупил в Лоутоне, можно пустить в дело. Они пригодятся для коленкоровых рубашек. И я подобрал к ним иголки, пожалуйста. Не забудьте сказать мисс Смит, что я не записал штопольные иголки, но ей на той неделе пришлют несколько пачек. И, пожалуйста, чтобы она ни в коем случае не выдавала каждой ученице больше, чем по одной. Если давать им по нескольку, они будут небрежничать и растеряют все. И потом, сударыня, я хотел бы, чтобы шерстяными чулками обращались поаккуратнее. Когда я здесь был в последний раз, я пошел на огород и осмотрел белье, висевшее на веревках. Там было много очень худо заштопанных чулок. Дыры на них доказывают, что они чинятся редко и небрежно». Он замолчал. «Ваши указания будут исполнены, сэр», — ответила мисс Темпль. «И потом, сударыня», — продолжал он, — «прачка доложила мне, что вы разрешили некоторым воспитанницам переменить за неделю 2 раза рюшки на воротниках. Это слишком часто. Согласно правилам, они могут менять их только однажды». Случай был вполне законный, сэр. Агнес и Катарина Джонстон в тот четверг получили приглашение на чашку чая к своим друзьям в Лоутон, и когда они уходили, я разрешила им переменить трюшки. Мистер Броклихерст кивнул. «Ну, один раз. Куда ни шло, но, пожалуйста, чтобы это не повторялось слишком часто. И потом, еще одно обстоятельство, крайне меня удивившее. Принимая отчет от экономки, я обнаружил, что за 2 недели воспитанницам был 2 раза выдан 2-й завтрак, состоявший из хлеба и сыра. Как это могло произойти? Я еще раз пересмотрел устав и нашел, что там нет никакого упоминания о 2-м завтраке. Кто ввел это новшество? Кто его разрешил?» «Это я распорядилась, сэр», — отозвалась мисс Темпль. «Завтрак был так дурно приготовлен, что воспитанницы не могли его есть, а я не рискнула оставить их голодными до обеда. Разрешите мне, сударыня, заметить вам следующее. Вы понимаете, что моя цель при воспитании этих девушек состоит в том, чтобы привить им выносливость, терпение и способность к самоотречению. Если их и постигло маленькое разочарование в виде испорченного завтрака, какого-нибудь пересоленного или недосоленного блюда, то это испытание отнюдь не следовало смягчать, предлагая им взамен более вкусные кушанья. Поступая так, вы просто тешите их плоть, а значит, извращаете в корне основную цель данного благотворительного заведения. Наоборот, всякий такой случай дает нам лишний повод для того, чтобы укрепить дух воспитанниц, научить их мужественно переносить земные лишения. Очень уместна была бы небольшая речь. Опытный воспитатель воспользовался бы таким поводом для того, чтобы упомянуть о страданиях первых христиан, о пытках, которые переносили мученики, и, наконец, о призыве Господа нашего Иисуса Христа, предложившего своим ученикам взять свой крест и идти за ним, о его наставлениях, что и не единым хлебом жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, о его божественном утешении. «Если вы жаждете или страждете, во имя мое благо вам будет». О, сударыня, вложив хлеб и сыр вместо пригоревшей овсянки в уста этих детей, вы, может быть, и накормили их бренную плоть, но не подумали о том, какому голоду вы подвергли их бессмертные души. Мистер Броклихерст снова сделал паузу, видимо, взволнованный собственным красноречием. Когда он заговорил, мисс Темпль опустила взор. Теперь же она смотрела прямо перед собой, и ее лицо, и обычно-то бледное, постепенно становилось таким же холодным и неподвижным, как мрамор, и рот ее был сжат так, что, казалось, только резец скульптора может открыть его. Тем временем мистер Броклихерст, стоя возле камина с заложенными за спину руками, величественно рассматривал воспитанниц. Вдруг он заморгал, как будто ему что-то попало в глаз, и, обернувшись, сказал торопливее, чем говорил до сих пор. «Мисс Темпль, мисс Темпль, что это за девочка с кудрявыми волосами? Рыжие волосы, сударыня, и кудрявые, вся голова кудрявая!» И, подняв трость, он указал на ужаснувшую его воспитанницу, причем его рука дрожала. «Это Джулия Северн», — отозвалась мисс Темпль очень спокойно. «Джулия Северн или кто другой, сударыня? Но по какому праву она разрешает себе ходить растрепой? Как смеет она так дерзко нарушать все правила и предписания этого дома, этого благочестивого заведения? Да у нее на голове целая шапка кудрей!» «Волосы у Джулии вьются от природы», — ответила мисс Темпль еще спокойнее. «От природы! Но мы не можем подчиняться природе. Я хочу, чтобы эти девочки стали детьми милосердия. И потом, зачем такие космы? Я повторял без конца мое требование, чтобы волосы были зачесаны скромно и гладко. Мисс Темпль, эту девушку надо остричь наголо. Завтра же у вас будет парикмахер. Я вижу, что и у других девушек волосы длиннее, чем полагается. Вон у той высокой. Скажите ей, пусть повернется затылком. Пусть весь первый класс встанет и обернется лицом к стене». Мисс Темпль провела носовым платком по губам, словно стирая невольную улыбку. Однако она отдала приказание, и девушки, наконец, поняв, что от них требуется, выполнили его. Я слегка откинулась назад, и мне были видны с моей парты взгляды и гримасы, которыми они сопровождали этот маневр. Жаль, что мистер Броклихерст не видел их. Возможно, он тогда понял бы, что сколько бы он ни трудился над внешней оболочкой, внутренний мир девочек был от него бесконечно далек. В течение 5 минут рассматривал он оборотную сторону этих живых медалей, затем изрек, и слова его прозвучали, как смертный приговор. «А космы следует остричь!» Мисс Темпль, видимо, что-то ему возразил. «Сударыня!» — продолжил он. «Я служу владыке, царство которого не от мира сего, и моя миссия — умерщвлять в этих девушках вожделение плоти, научить их сохранять стыдливость и скромность, а не умощать свои волосы и рядиться в пышной одежды. Каждая из этих молодых особ носит косы. Их, конечно, заплело тщеславие. Всех их, повторяю я, нужно стричь. Вы только подумайте о том, сколько времени они теряют». Здесь мистера Броклихерста прервали. В комнату вошли гости. Это были 3 дамы. Им следовало бы прийти несколько раньше и выслушать его проповедь об одежде, ибо они были пышно разряжены в бархат, шелк и меха. На 2 молоденьких красивых девушках лет 16-17 были входившие тогда в моду касторовые шляпки, украшенные страусовыми перьями, а из-под этих изящных головных уборов ниспадали на шею густые пряди тщательно завитых волос. Пожилая дама куталась в дорогую бархатную шаль, обшитую горностаем, а на лбу у нее красовались фальшивые локоны. Это были барышни Брокклихерст с матерью. Мисс Темпль встретила их и проводила на почетные места. Они, видимо, приехали вместе с достоуважаемым мистером Брокклихерстом и производили в верхних комнатах самый тщательный обыск. Пока он беседовал о делах с экономкой, выспрашивал прачку и поучал директрису. Теперь они обрушились со всевозможными упреками и замечаниями на мисс Смит, которой было поручено наблюдение за бельем и надзор за спальнями. Но у меня не было времени вслушиваться в то, что они говорят. Другое отвлекло и приковало мое внимание. Прислушиваясь к речам мистера Брокклихерста и мисс Темпль, я не забыла принять меры для собственной безопасности. Решив, что самое лучшее — оставаться незамеченной, я притворилась чрезвычайно углубленной в свою задачу и держала доску так, чтобы заслонить ею лицо. Может быть, меня и не заметили бы, но моя доска вдруг выскользнула у меня из рук и упала на пол. Раздался ужасный предательский треск. Все взоры обратились ко мне. Теперь я знала, что все погибло, и, наклонившись, чтобы подобрать осколки доски, приготовилась к худшему. Оно не замедлило разразиться. «Какая неосторожная девочка!» — сказал мистер Брокклихерст и сейчас же добавил. «Кстати, это новая воспитанница!» Я не успела перевести дыхание, как он уже продолжал. «Я должен сказать по поводу нее несколько слов». Затем, возвысив голос, каким громким он показался мне, заявил. «Пусть девочка, разбившая доску, выйдет вперед!» Своими силами я бы не могла подняться. Все мои члены точно онемели, но две взрослые девушки, сидевшие по бокам, поставили меня на ноги и подтолкнули навстречу грозному судье. А мисс Темпль ласково подвела меня к нему и ободряюще шепнула. «Не бойся, Джей, я видела, что ты ненарочно. Ты не будешь наказана». Но этот ласковый шепот вонзился в мое сердце, как кинжал. «Еще минута, и она будет считать меня низкой лицемеркой», — подумала я. И мое сердце забилось от приступа страшного гнева против таких людей, как господа Риды, Брокклихерст и компания. Я ведь не Эллен Бернс. «Принесите вон тот стул», — сказал мистер Брокклихерст, указывая на очень высокий стул, с которого только что встала одна из старших девушек. Стул был принесен. «Поставьте на него эту девочку!» Кто-то поставил меня на стул, кто не помню. Я ничего не сознавала. Я только видела, что стою на одном уровне с носом мистера Брокклихерста, и что этот нос в двух шагах от меня, а подо мной волнуются оранжевые и лиловые шелка и целое облако серебристых перьев. Мистер Брокклихерст пристально посмотрел на меня и откашлялся. «Сударыня», — сказал он, обращаясь к своему семейству, — «мисс Темпль, наставница и дети, вы видите эту девочку?» Конечно, они видели. Я чувствовала, что все глаза устремлены на меня, и они точно зажигательные стекла обжигают мою кожу. «Смотрите, она еще молодая, кажется обычным ребенком. Бог по своему милосердию дал ей ту же оболочку, какую он дал всем нам. Она не отмечена никаким уродством. Кто мог бы предположить, что отец зла уже нашел в ней слугу и помощника? Однако, к моему прискорбию, я должен сказать, что это так». Наступила пауза, во время которой я почувствовала, что мне уже удается сдержать дрожь, сотрясавшую все мои члены. Ведь так или иначе, суда не избежать, а испытание нужно вынести с твердостью. «Дорогие дети», — продолжал с пафосом проповедник, — «это печальный и горестный случай. Но мой долг предупредить вас, ибо девочка которая могла бы быть одной из смиренных овец Господних, на самом деле отверженная. Это не член верного стада, она втерлась в него. Она враг. Берегитесь ее. Остерегайтесь следовать ее примеру. Если нужно, избегайте ее общества, исключите ее из ваших игр. Держитесь от нее подальше. А вы, наставницы, следите за ней. Наблюдайте за каждым ее движением, взвешивайте каждое слово. Расследуйте каждый поступок, наказывайте плоть, чтобы спасти душу. Если только спасение возможно, ибо это дитя. Мой язык едва мне повинуется. Этот ребенок, родившийся в христианской стране, хуже любой маленькой язычницы, которая молится Браме и стоит на коленях перед Джагонатом. Эта девочка — лгунья. Затем последовала 10-минутная пауза, в течение которой я, уже овладев собой, наблюдала, как вся женская половина семьи Броклихерстов извлекла из карманов носовые платки и прижала их к глазам. Причем мамаша качала головой, а обе барышни шептали: «Какой ужас!» Мистер Броклихерст продолжал: «Все это я узнал от ее благодетельницы, той благочестивой и милосердной дамы, которую дочерила ее, сироту, воспитала как собственную дочь, и за чью доброту и великодушие этот злосчастный ребенок отплатил такой черной, такой жестокой неблагодарностью, что в конце концов ее добрейшая покровительница была вынуждена разлучить ее с собственными детьми, чтобы эта девочка своим порочным примером не осквернила их чистоту. Она прислана сюда для исцеления, как в старину евреи посылали своих больных к озеру Вифезда. И вы, наставница и директриса, прошу вас, не давайте водам застаиваться и загнивать вокруг нее». После этого риторического заключения мистер Броклихерст застегнул верхние пуговицы пальто и пробормотал что-то, обращаясь к своему семейству. Дамы встали, поклонились мисс Темпль, и вот знатные гости выплыли из комнаты. Дойдя до двери и обернувшись, мой обличитель сказал: «Пусть она еще полчаса стоит на стуле, и пусть с ней сегодня никто не разговаривает». И вот я стояла на этом возвышении. Еще несколько минут назад мне казалось постыдным стоять посреди комнаты, а теперь я была как бы пригвождена к позорному столбу. Мои чувства трудно описать, но когда они нахлынули на меня, подступая к горлу и прерывая мое дыхание, одна из девочек встала и прошла мимо меня, на ходу она подняла на меня глаза. Какой странный свет был в них! Как пронизывал их лучистый взгляд. Сколько новых, высоких чувств пробудилось во мне. Как будто мученик или герой, пройдя мимо рабы или обреченной жертвы, передал ей часть своей силы. Я подавила подступавшие рыдания, подняла голову и решительно выпрямилась. Эллен Бернс, подойдя к мисс Смит, задала ей какой-то нелепый вопрос относительно своей работы, выслушала замечание по поводу неуместности этого вопроса и тут же вернулась на место. Но снова проходя мимо меня, она мне улыбнулась. Какая это была улыбка! Теперь-то я понимаю, что в этой улыбке отразился ее незаурядный ум и высокое мужество. Улыбка преобразила ее резкие черты, худенькое личико, запавшие серые глаза, и на них лег отблеск какой-то ангельской доброты, хотя в это самое время на руке Эллен Бернс красовалась повязка неряхи, и всего лишь час тому назад я слышала, как мисс Кетчерт отчитывала ее, обещая посадить на хлеб и воду за то, что Эллен, переписывая упражнение, закапала его чернилами. Таково несовершенство человеческой природы, ведь и на солнце есть пятна. Но глаза людей, подобных мисс Кетчерт, способны видеть только мелкие изъяны и слепы к яркому блеску небесных светил.